Санни холодно посмотрел на нее. «Хочешь измерить мою силу?» «Да», он некоторое время молчал, а потом пожал плечами. «Конечно, тогда оставайтесь здесь, я разберусь с этим. Что ж, тогда придется тебя разочаровать». Когда реальность раскололась, разорванная темной трещиной, из тени поднялась изящная фигура каменного рыцаря, два рубиновых глаза которой горели холодным багровым пламенем. Санни взглянул на святую, указал на врата и ровно произнес: «Иди и разберись с этим». Его молчаливая рыцарь слегка наклонила голову, затем повернулась и посмотрела на врата. Хотя она ничего не сказала, чувствовалось, что в ее отстраненном взгляде сквозит презрение. Призвав свой черный клинок и круглый щит, она нанесла два несильных удара по кромке щита и грациозными, неторопливыми шагами направилась к замерзшему пруду. Морган, Нефис и Кай в недоумении смотрели ей вслед. Санни скрестил руки и ровным, безразличным тоном произнес: «Этого должно хватить. Расслабьтесь и наслаждайтесь зрелищем». Глава 1737. Прогулка в парке. Когда ужасающая тьма врат кошмара расколола реальность на части, солнечный свет померкой стал странно мрачным, сделав мир ненасыщенным. По заснеженному парку пронесся порыв холодного ветра, словно само небо засасывало в черную трещину. Мгновение спустя жуткая ударная волна прокатилась по солдатам, заставив их пошатнуться. Белый плащ Неф развивался на ветру, но никто из четырех святых не двигался. На мгновение единственным движущимся существом в окружающем пространстве стала святая. Она уверенно шла к вратам, от ее изящной фигуры исходило ощущение холодной, равнодушной неизбежности. Кай секунду смотрел ей в спину, а затем прочистил горло. «Ваше эхо выглядит действительно впечатляюще, лорд Тень, и стильно такой шикарный и сдержанный дизайн доспехов однотонный, но богатый и выразительный, а не скучный. Прекрасное использование форм и текстур в противовес отсутствию динамичной палитры великолепно, правда». «Подождите, о чем я говорил?» Он сделал небольшую паузу, а затем со смущенной улыбкой добавил: «Верно, я хотел сказать, что ваше эхо может задержать мерзости и сломить их темп. Мы будем следовать позади и вступим в бой с кошмарными существами, когда они пройдут мимо нее». Санни взглянул на него и слегка наклонил голову. «Пройдут мимо нее?» Кай немного замешкался, не зная, что сказать. «Да в конце концов, есть достаточно большая вероятность, что эти врата достигнут третьей категории. Даже если она трансцендентное эхо, это может быть трудновато». Санни улыбнулся под маской. «Просто смотри». Он отвернулся и уставился на святую. Каю, Нефис и Морган ничего не оставалось делать, как последовать его примеру. На самом деле Санни чувствовал себя немного неловко, просто стоя на месте и ничего не делая, в то время как святая выполнял всю работу. Он бы вызвал теневой стул и сел, но, к сожалению, этот стул обычно стоял за стойкой администратора блестящего эмпориума. Любой, кто посещал кафе, мог узнать его с первого взгляда. Так стоять довольно неловко, я полагаю. Из темной расщелины врат кошмара появилось первое из кошмарных существ. Это было громадное чудовище с выпуклым телом, под жесткой серой шкурой которого плавно проступали ужасающие мышцы. Задние лапы мерзости казались недоразвитыми, но передние конечности были гротескно огромными и напоминали обломанные стволы деревьев. Из пасти зверя торчали два зловещих клыка, длинные, как пики. Зверь издал оглушительный рев и ринулся вперед, земля содрогалась от его тяжелых шагов. Святая не замедлила шаг, она просто опустила свой щит, встречая атаку мерзости лоб в лоб. В следующее мгновение ужасные клыки ударились об ониксовый щит и разлетелись вдребезги. Следующей была голова твари. Череп лопнул, как гнилая тыква, разлетевшись по снегу багровой волной. Массивная мерзость столкнулась со щитом и была раздавлена в месиво его поверхность, а через мгновение была отброшена в сторону легким движением запястья и упала на землю безжизненной кровавой кучей. Как будто зверь использовал святую, чтобы совершить самоубийство. Стоявший рядом с Санни Кай растерянно моргнул. Нефис, которая уже видела молчаливую тень раньше, казалось, не удивилась. Морган была слишком проницательна, чтобы показать свою реакцию, но ее взгляд стал немного острее. Санни улыбнулся. Перед вратами из ужасающей тьмы рождалось все больше кошмарных существ. Их было целое море, и каждая из них выглядела достаточно мощным, чтобы разорвать в клочья бронированную машину. Святая наконец-то обратила на них внимание. Сжав меч, она бросилась вперед и превратилась в темное пятно. Из того места, где ее нога оттолкнулась от земли, в воздух взметнулось облако снега, льда и разорванной земли. К тому времени, когда солдаты смогли это заметить, она уже была среди мерзостей. Для них это выглядело так, словно ураган тьмы обрушился на поток кошмарных существ, срывая плоть с костей и быстро становясь багровым от кровавой дымки. Какофония воя наполнила воздух, а разорванные тела дождем сыпались на снег, который стремительно окрашивался в красный цвет и таял под жаром ужасающего насилия. Конечно, четверо трансцендентов могли четко следить за ходом битвы. Для них она выглядела совершенно иначе. Вместо урагана непроглядной тьмы они видели святую, которая с леденящим душу изяществом орудовала мечом, каждым движением собирая урожай жизни. Ее мастерство владения мечом было твердым и точным, каждый шаг выверен, каждый выпад безупречно эффективен и неотвратимо смертоносен. Черный меч поднимался и опускался, разрубая мерзости пополам. Ониксовый щит двигался, сокрушая черепа и ломая тела. Меч был похож на безжалостное лезвие гильотины, а щит – на непробиваемую стену из полированного черного камня. Святая была настолько тиранична, что даже в окружении монстров и демонов казалась настоящим исчадием ада. Несмотря на жуткую резню, которую она устраивала, ее темные доспехи оставались безупречно чистыми, на их ониксовую поверхность не попало ни одной капли зловонной крови. Ее ужасающе красивое боевое искусство напоминало изящный танец, позволяя ей пробираться между падающими телами, не запятнав себя их грязью. Поток мерзости столкнулся с ней и остановился, растворившись в кровавой дымке прямо на глазах у ошеломленных солдат. Морган глубоко вздохнула. «Лорд Тень, ваше эхо весьма грозное». Кай медленно кивнул. «Да, действительно, вы, должно быть, очень дорожите ею». Санни бросил на них короткий взгляд, а затем снова повернулся лицом к вратам кошмара. «Вообще-то она вторая по слабости среди моих слуг. Технически это было правдой, ведь среди его теней только чудесный мимик был ниже святой по рангу и классу. Конечно, Санни не стал бы делать ставки на то, что кто-то из его теней выживет в битве против ониксовой святой. Он даже не был уверен, что сам переживет нечто подобное, если дело дойдет до драки». Кай уставился на него широко раскрытыми глазами, заставив Санни улыбнуться под маской. «Вторая по слабости», — он кивнул. «В конце концов, я убил оригинал, когда был спящим. Это было очень давно». Прекрасный лучник побледнел. «С спящим? Ты убил ее, будучи спящим?» Санни на мгновение замолчал, а затем пожал плечами. «Конечно, если подумать, среди всех кошмарных существ, которых я убил, будучи спящим, она была одной из самых слабых. Святая тогда была всего лишь пробужденным монстром, а Санни убил на забытом берегу немало мерзостей более высокого ранга и класса, в том числе и великого дьявола. Так что, если принимать во внимание только чистую силу, святая действительно находилась в нижнем эшелоне среди убитых им существ». Кай открыл рот, затем закрыл, потом снова открыл. В конце концов, не зная, что сказать, он сконфуженно отвернулся. Санни внутренне усмехнулся. «Ах, как же мне не хватало дразнить этого парня!» Перед вратами кошмара святая безжалостно уничтожила первую волну мерзостей. Та же участь постигла и вторую волну, и третью. Ни одно кошмарное существо не смогло ускользнуть от ее клинка. Наблюдая за сценой леденящей кровь бойни, Санни не мог отделаться от чувства тоски. Он прекрасно помнил, как впервые столкнулся с вратами кошмара, как отчаянно он сражался и какой невыполнимой казалась задача остановить поток мерзостей. В конце концов он потерпел бы поражение, если бы не своевременное появление Джет. Однако на этот раз категория врат была на один ранг выше той, с которой он столкнулся, будучи дворнягой. Однако Санни не пришлось пошевелить и пальцем. Одной из его теней было достаточно, чтобы сдержать угрозу, и ему даже не пришлось наделять ее полным усилением всех своих теней. Прошло так много времени, и так много всего изменилось. Что-то к лучшему, что-то к худшему. Санни украдкой взглянул на Нефис и Кая, когда из расщелины наконец появился хранитель врат. Существо выглядело как гора серой плоти, его возвышающееся тело покрывали выпуклые мышцы, острые клыки, окровавленные шипы и жуткие костяные доспехи. Оно яростно заревело, заставляя весь парк содрогнуться. Судя по всему, это был испорченный тиран. Стоя на груди трупов, святая взглянула на него и наконец сочла нужным призвать элементальную тьму из своего сердца. Темная аура окутала ее черный меч, и по спине Санни пробежал холодный озноб. Ее рубиновые глаза вспыхнули яростным багровым светом. Тиран рванулся вперед, И в тот же миг черный клинок расколол мир на части. Ну и кто теперь выпендривается? На мощном теле возвышающейся мерзости появилась тонкая линия, разделившая существо на две вертикальные половины, из которых медленно сочилась кровь. Тиран споткнулся, а затем медленно рухнул на землю, его тело развалилось на два кровавых куска. Удобный браслет заговорил в ухо Санни. «Вы убили испорченного тирана. Ваша тень становится сильнее». Это были единственные фрагменты, которые Санни получил от этой битвы. Глядя на туши убитых кошмарных существ, которые громоздились во внезапно затихшем парке, он вздохнул. Какая трата! Святая равнодушно посмотрела на кровоточащие куски мертвого тирана, а затем повернулась и взглянула на Санни. Получив его кивок, она отступила на шаг и растворилась в тенях. Несколько мгновений спустя жуткая и безумная тени бесшумно вернулись к нему и слились с озорной, которая все это время притворялась обычной тенью, лениво отдыхая на земле под ногами. Санни повернулся к Морган и после секунды молчания произнес: «Мои извинения, я постараюсь предоставить вам возможность убедиться в моем мастерстве в другой раз». Глава 1738. Рушащаяся плотина. Кризис врат завершился вот так, оставив правительственных солдат стоять в ошеломленном молчании. В конце концов, никому из них не пришлось ничего делать, чтобы сдержать кошмарных существ. Прибывшее подкрепление было шокировано, увидев груды трупов на земле, они ожидали ввязаться в страшную битву, но вместо этого стали свидетелями последствий леденящей душу бойни. Конечно, у них все равно оставались дела. Парк был опустошен разрушительной битвой, а в воздухе все еще мерцала уродливая трещина врат кошмара. Санни с сожалением посмотрел на нее, в Озск было не так много парков, и этот в обозримом будущем будет непригоден для использования. Пока когорта мастеров не бросит вызов семени кошмара и не покорит его, это место никогда не станет безопасным для людей. Первая волна мерзости была уничтожена, а хранитель врат пал. Однако в любой момент из расщелины могли появиться новые кошмарные существа. Правительственным войскам придется создать вокруг врат зону сдерживания, оснащенную мощными взрывными зарядами и укрепленным периметром. Обычные солдаты и пробужденные воины должны будут постоянно дежурить внутри зоны, участвуя во внезапных стычках каждый раз, когда мерзость забредет в мир бодрствования. Кай тоже смотрел на врата, выражение его лица было мрачным. За десятилетия, прошедшие с момента спуска заклятия кошмара, множество подобных зон сдерживания заполонили населенные людьми территории. Их было много и здесь, в Оск, и чем больше их появлялось, тем сильнее приходилось распылять правительственные силы. После цепи кошмаров ситуация только ухудшилась. Было сравнительно легко найти когорту пробужденных, готовых бросить вызов второму кошмару, и имеющих хороший шанс покорить его, закрыв врата. Например, врата, открывшиеся возле школы Рейн, давно исчезли. А вот закрыть врата третьей категории было гораздо сложнее. Только мастера могли надеяться пережить третий кошмар. Но даже в этом случае большинству не удавалось. И хотя число мастеров, которыми обладало человечество, увеличилось в 10 раз и продолжало расти с каждым годом, количество врат высших категорий увеличивалось быстрее. Кай вздохнул и покачал головой. Он тихо пробормотал усталым голосом: «Нет покоя нечестивцам». Морган, беседовавшая с мастером, отвечавшим за правительственных солдат, с любопытством взглянула на него. «О, вы лично возглавите наступление, лорд Кай?» Он слабо улыбнулся, отчего несколько обычных солдат покачнулись, и покачал головой. «Я не уверен. Сначала я должен обсудить это с начальством». Она понимающе кивнула. «Ну, если уж на то пошло, на этот раз клан Валор готов предложить помощь. В конце концов, я ничего не сделала, несмотря на то, что так уверенно заявилась. У меня руки чешутся подраться». Санни слушал их в замешательстве. Он был уверен, что это никак не отразилось на его языке тела, и все же Нефис решила объяснить. «Правительство пытается приспособиться к новым условиям. Поскольку врат, которые невозможно закрыть, стало слишком много, они постоянно ищут способ снизить нагрузку на их охрану. Самый эффективный метод – позволить святому последовать зову и оказаться возле семени кошмара, а затем очистить территорию вокруг него от всех мерзостей. Таким образом, они не будут забредать в мир бодрствования, по крайней мере, некоторое время». Она изучила темную расщелину врат и добавила: «Я сама участвовала во многих таких операциях по зачистке. Многие святые наследия также последовали моему примеру и предложили свои услуги, особенно представители нового поколения, которые относятся ко мне с большим уважением. Их боевой опыт сравнительно невелик, поэтому они видят в этом возможность отточить свои навыки. Пока окрестности семян кошмара очищаются через определенные промежутки времени, нагрузка на правительственные ресурсы значительно снижается. Санни некоторое время смотрел на нее, а затем холодным тоном произнес. Звучит как попытка заткнуть дыры в рушащейся плотине. Нефис слабо улыбнулась. Действительно. Однако это также учит людей, которые заделывают дыры, плавать. Затем выражение ее лица немного потемнело. Но я согласна с твоим мнением. Это всего лишь временная мера. Кай и Морган подошли к ним, уловив конец их разговора. Очаровательный лучник улыбнулся. Пока есть храбрые люди, готовые противостоять потоку, еще не все потеряно. Мы продолжим поддерживать этот мир в безопасности по крайней мере, насколько это возможно. Как это сделали сегодня вы, лорд Тень, примите мою искреннюю благодарность. Санни на несколько секунд уставился на него. Затем он кивнул и ровно произнес. Хорошо, я принимаю ее. Кай посмотрел на него с сомнением. Не зная, что сказать, он повернулся к Нефис, намереваясь поблагодарить ее. Стоит ли мне это делать или же нет? Санни на мгновение замешкался, но не смог удержаться. Поэтому он безразличным тоном добавил. Однако в следующий раз не рассчитывайте на мою помощь. У меня плохая история с вратами кошмара в последний раз. Когда я оказался рядом с ними, я оказался в споре за опекунство с проклятым ужасом. Столкновение с вратами четвертой категории в Антарктиде привело его в третий кошмар, где он встретил некую мерзкую птицу. Кай забыл, что собирался сказать Нефис, и оцепенело уставился на него. В споре за опекунство, Санни бесстрастно кивнул. Да, проклятый ужас хотел вернуть свое порождение. Мерзкая воровка. Очаровательный лучник глубоко вздохнул, посмотрел на небо, а затем выдавил из себя пару слов сдавленным тоном. Ах, ясно, он хотел сказать что-то еще, но Санни перебил его. Кстати, Соловей-10 это ведь птица, да, Хаэм, я не люблю птиц. Кай застыл, глядя на него с обеспокоенным выражением лица. Санни несколько секунд пялился на него, а затем наклонился вперед, поднял руку и похлопал его по плечу. Все в порядке, я сделаю для тебя исключение, святой Найтингейл, раз уж мы друзья. С этими словами он повернулся к Нефис и без всяких эмоций произнес, «Я готов идти». Она окинула его странным взглядом. Морган тоже. Санни слегка наклонил голову. «Что?» Они переглянулись, а затем одновременно покачали головами. «Нет, нет, просто у вас уникальное владение словом, лорд Тень». «Ничего», первое сказала Морган, а второе, Нефис. Он улыбнулся под маской. «Любопытно. Сегодня меня дважды назвали уникальным. Я начинаю подозревать, что это не комплимент». Морган приятно улыбнулась и очень вежливо произнесла. «Вы правы». Покачав головой, она слегка поклонилась Каю и отвернулась, направившись к ЛТС, на котором они сюда приехали. Санни последовал за ней, дав Нефис возможность как следует попрощаться с очаровательным лучником. Вскоре она догнала их со сложным выражением лица. Вернее, выражение ее лица было, как всегда, стоическим. Однако Санни чувствовал напряжение, таящееся в глубине ее серых глаз. Они миновали военные машины и подошли к ЛТС. Управлявшая им хранительница огня Сит уже вернулась. Она присоединилась к пробужденным добровольцам еще до открытия врат, намереваясь повести их в бой. Конечно, в итоге их участие не понадобилось. Сит уже собиралась открыть пассажирскую дверь, но в этот момент Нефис внезапно остановилась и, нахмурившись, посмотрела на ЛТС. Почувствовав ее беспокойство, Морган и Санни тоже остановились. Морган взглянула на Нефис, приподняла бровь и с ноткой веселья в голосе спросила, в чем дело. Нефис несколько мгновений молчала, мрачно разглядывая роскошный автомобиль. Затем она медленно отвернулась и посмотрела на Санни. «Лорд Тень, я прошу прощения». Он несколько раз моргнул. Она извинялась за то, что притащила его к открывающимся вратам. Нет, Нефис считала борьбу с заклятием кошмара священным долгом всех пробужденных. Она бы не стала извиняться за подобное. За что же тогда она просила прощения? Скрывая свое замешательство, Санни холодным тоном спросил. За что? Выражение ее лица оставалось спокойным, когда она отвечала на вопрос. «Похоже, на меня собираются совершить покушение. Простите за неудобство». «Что?» Прежде чем Санни успел отреагировать, Сит разблокировала пассажирскую дверь и потянула за ручку. В следующее мгновение ЛТС разлетелся на части в ослепительной вспышке света, а над заснеженным парком прогремел оглушительный взрыв. Глава 1739. Покушение. ЛТС взорвался. Нет, правда. Санни был ошеломлен. Кто пытается убить святого с помощью взрывчатки? Неужели эти люди были умственно отсталыми? Эта мысль была настолько глупой, что на мгновение его разум отказался ее воспринимать. Все произошло слишком быстро, чтобы солдаты успели среагировать. Автомобиль растворился в ослепительной вспышке, и на мир обрушился яростный шквал пламени. По нему прокатилась разрушительная ударная волна, распространяясь как невидимая рябь сокрушительной силы. Но, конечно, святые были быстрее. Кай был слишком далеко, чтобы что-то сделать, а вот Санни, Морган и Нефис находились совсем рядом. Правда, они мало что могли сделать за столь короткий промежуток времени. Нефис, похоже, контролировала пламя, чтобы оно обтекало Сид, ее водителя. Хранительница огня избежала ожогов, но получила всю силу ударной волны, и ее грязно-светлые волосы затрепетали на ветру. Конечно, как мастер, она не должна была сильно пострадать, но на ее лице все равно появилась гримаса боли. Морган тем временем подняла руку, закрытую кожаной перчаткой, и рассекла взрыв на части. Санни был уверен, что ему не показалось. Когда ее рука метнулась вперед, пламя и ударная волна перед ней были разрублены, словно рассеченные невидимым клинком. Взрыв пронесся мимо принцессы войны, оставив ее совершенно невредимой. На ее стильном черном костюме не появилось ни единого пятнышка. Что касается самого Санни, он ничего не сделал. Этого короткого мгновения ему хватило, чтобы понять, что взрыв был совершенно обыденным, и действовать было незачем. Санни просто позволил пламени поглотить его, а ударной волне – ударить по нему. Секунду спустя его ониксовая фигура показалась из расширяющегося пламени, стоя на том же месте, где находилась и раньше. Он даже не вздрогнул под натиском неистовых сил. Но позади него многие солдаты правительственных войск были отброшены к корпусам бронемашин, а сами машины сильно покачнулись и некоторые даже перевернулись. Крики и оглушительные вопли наполнили воздух. Было много раненых. К счастью, ЛТС стоял отдельно от военных машин, поэтому, похоже, никто не погиб. Но все же, взрыв, похоже, задел всех, кроме той, кого он должен был, предположительно, убить. Не успела ударная волна рассеяться, как Морган, Нефис и Санни посмотрели друг на друга, разделяя одну и ту же мысль. Это отвлекающий маневр. Взрыв должен был просто отвлечь их перед настоящей атакой. Но что? Внезапно почувствовав срочность, Санни послал свое ощущение теней наружу, распространив его на обширную территорию. На переполненных улицах Озск было бесчисленное множество теней, поэтому его разум был почти перегружен плотностью поступающей в него информации. К счастью, он давно научился отсеивать бесполезный шум, концентрируясь исключительно на потенциальных угрозах. Поблизости от них, похоже, не было ничего опасного, но потребовалось некоторое время, чтобы его чувства напряглись до предела. Там Санни почувствовал несущуюся к ним стремительную тень, но времени отреагировать уже не было. Прежде чем кто-либо из них успел пошевелиться, в воздухе появилась странная стрела, которая стала видна лишь за долю секунды до попадания в цель и пронзила облако пламени, образовавшееся в результате взрыва. Она была огромных размеров, почти 2 метра в длину, и больше напоминала снаряд, пригодный для осадной машины, чем стрелу, предназначенную для выстрела из лука. Если бы не оперение на конце древка, Санни принял бы ее за тяжелое копье. Огромная стрела ударила Нефис в грудь, отбросив ее назад, как тряпичную куклу. Она отлетела назад и врезалась в военную машину, деформировав броневые пластины, после чего упала на колени. Санни уже двигался. Он, конечно, понимал, что подобное не убьет меняющую звезду из клана Бессмертного Пламени. Если честно, он даже не был до конца уверен, что ее вообще можно убить, учитывая ее божественную способность к самоисцелению, но его сердце все равно заколотилось, когда он понял, что она ранена. Та стрела, что она из себя представляет, каков ее ранг и класс, какими зачарованиями она обладает, несет ли она смертельный яд, разлетелся ли наконечник стрелы на множество зазубренных осколков, пронзив плоть жертвы. Однако в следующее мгновение глаза Санни заблестели под бесстрастной маской. Это произошло потому, что сломанные части стрел рассеялись вихрем искр. Нефис, тем временем, ее жилетка была разорвана, как и белая блузка под ней. Однако в разрыве он увидел не алебастровую кожу, а металлические кольца кольчуги, погнутые, но не сломанные. то воспоминание. Он помнил его еще по временам в гробнице Ариэля. Все еще стоя на коленях на земле, Нефис внезапно наклонила голову в сторону, и вторая стрела пролетела мимо нее. Она пронзила тяжелую военную машину, увлекая ее за собой, и взорвалась с другой стороны дождем металлических обломков. Кто, черт возьми, выпускает эти гигантские стрелы? Третья стрела была разрублена Морган, разделившись на части ее голой рукой. Однако теперь, когда ощущение теней Санни распространилось дальше, он мог это почувствовать. Дюжина стремительных теней падала на них, как метеоры, двигаясь с ужасающей скоростью. Две были направлены на него, еще две – на Морган. Одна направлялась к Сид, но все остальные были нацелены в сердце Неф. В этом не было никакого смысла. Учитывая расстояние, с которого стрелял таинственный лучник, большинство стрел должно было оказаться в воздухе задолго до попадания первой стрелы и, скорее всего, до того, как взорвался ЛТС. Значит, снайпер должен был все предусмотреть, как трое святых отреагируют на взрыв, куда отбросит Нефис, как будет двигаться Санни. Что это было за умение? Был ли таинственный лучник пророком, или стрелы обладали собственным разумом, меняя траекторию полета, чтобы преследовать свою жертву? Санни должен был разобраться со странными стрелами прежде, чем появится шанс найти ответ. Времени недостаточно. Он поднял руку и просто поймал одну из огромных стрел в воздухе, прокатившись на несколько шагов назад, прежде чем ее импульс рассеялся. Санни уже начал проявлять бесчисленные тени, как вдруг над тихим парком зазвучала призрачная песня, заглушив все остальные звуки. Звук был невидимым, и все же он почувствовал, как песня проносится мимо него, словно призрачная река. В следующее мгновение огромные стрелы, казалось, врезались в стену в воздухе, раскалываясь и разлетаясь в разные стороны. Оглянувшись, Санни увидел, как Кай, закрыв рот, бросился к горящим обломкам ЛТС. «Отличная работа, приятель!» Ощущение теней Санни уже достигло пределов его восприятия, охватив огромную часть ОСК. Однако, сколько бы он ни искал, он не мог почувствовать таинственного лучника. Это означало одно из двух. Либо снайпер имел возможность избежать его обнаружения, либо стрелы были выпущены с расстояния более 40 километров. Санни почувствовал легкий озноб, задаваясь вопросом, кто мог стрелять зачарованными стрелами с такого расстояния и с такой точностью. Мастер, возможно, при наличии соответствующего аспекта, но маловероятно. Святой, эхо высокого ранга, поймав взгляд Кая, он жестом указал в ту сторону, откуда прилетели стрелы. Через долю секунды его друг, бывший друг, взмыл в воздух и полетел в сторону возможного местонахождения нападавшего. Но Санни почему-то сомневался, что снайпера удастся поймать. Должно быть, он сбежал сразу после того, как выпустил стрелы, и уже давно скрылся. Оглянувшись назад, он изучил картину разрушений. Разбитые машины, куски горящих обломков, десятки раненых солдат, стонущих на земле. Нефис медленно поднималась на ноги, в ее глазах танцевало белое пламя. Морган опустила руку, на ее обычно спокойном лице появилось выражение глубокой хмурости. Сид только что приземлилась на спину, перекатилась через плечо и вскочила на ноги, шипя от боли. Вся атака заняла всего несколько секунд, но ее воздействие должно было иметь долгосрочные последствия в грядущие дни, а может, даже в далеком будущем. Глава 1740. Никаких следов. Санни оказался прав. К тому времени, как стрелы достигли цели, лучник уже давно скрылся. Кай облетел все части города в поисках снайперов с помощью своего удивительного зрения, но не нашел никаких следов. Правда, он обнаружил снайперское гнездо на крыше башни общежития на окраинах, примерно в 50 километрах от врат кошмара. Однако там не нашлось никаких улик, только несколько следов на снегу да пробитый бетон, в который для удобства втыкались стрелы. Сами стрелы были воспоминаниями и либо растворились после уничтожения, либо исчезли после того, как были отозваны. В том районе окраин не было ни одной исправной камеры, поэтому не осталось никаких записей, по которым можно было бы установить личность нападавшего. Кто бы это ни был, снайпер исчез, как призрак. К моменту возвращения Кая парк напоминал потревоженный муравейник. Нефис настояла на исцелении солдат, пострадавших при взрыве, и жертв не было. Но покушение на жизнь одной из двух принцесс Валора, а может и обеих, было делом нешуточным. Правительственные войска наводнили место происшествия, чтобы позаботиться о вратах и расследовать скандальное событие. Они, разумеется, ничего не смогли найти, но бездействовать было нельзя. Санни сопровождал Нефис, пока она исцеляла солдат и принимала их благодарности, в их облегченных взглядах горели восхищение и преданность. Затем он последовал за ней к медицинскому транспорту, где их ждала Морган, набирая что-то на своем коммуникаторе с холодным выражением лица. Сид, хранительница огня, угрюмо шла позади них, ее гражданская одежда была в беспорядке. Именно там их в конце концов и нашел Кай. Очаровательный лучник сообщил о своих выводах с обеспокоенным выражением лица. «Мы, конечно, проведем тщательное расследование на месте происшествия, но боюсь, что мы ничего не найдем. Никаких вещественных доказательств не осталось, а поскольку нападавший был достаточно осторожен, чтобы уничтожить все следы, у него должны были быть средства, чтобы сбить с толку и наших экспертов по прорицанию». Он посмотрел на Нефис с чувством вины в глазах. «Мне очень жаль. Правительство мало что может сделать». Она молча поморщилась. Морган, однако, была более решительна. Нахмурившись, она холодным тоном ответила Каю. «Оск, это ваша территория. Прошу простить меня за прямоту, святой Кай, но правительству позволено существовать, потому что оно приносит пользу, поддерживая порядок в мире бодрствования. Если на членов моего клана могут свободно нападать на вашей земле без всяких последствий, то какая польза от правительства?» Он мрачно встретил ее острый взгляд, но ничего не сказал. Она насмешливо покачала головой. «Ладно, неважно». Моя младшая сестра откликнулась на призыв и поспешила предотвратить кризис врат в своей обычной самоотверженной манере, но в итоге была поражена человеческими стрелами. «Как ты думаешь, что произойдет, когда новости станут известны?» Кай нахмурился, все еще не находя, что сказать. Однако Санни смотрел на Морган. Она поднимает интересный вопрос. Как вообще можно было устроить эту засаду? Чтобы спланировать покушение, особенно если целью был святой, требовалось много времени. Однако их решение ответить на сигнал тревоги было принято спонтанно. Никто не мог знать, что Нефис окажется в этом парке в этот день. Единственным способом предсказать ее действия было бы заранее узнать о появлении врат, а также получить доступ к ее расписанию. Неужели правительство знало о вратах задолго до этого, но скрывало информацию? И зачем? Место, которое Морган выбрала для встречи, также находилось слишком удобно близко к появившимся вратам. Было ли это совпадением или она действительно знала, что произойдет? Санни слегка наклонил голову, и ему в голову пришла забавная мысль. Неужели Валор сами послали снайпера? Зачем им пытаться избавиться от Нефис именно сейчас? Была ли засада на самом деле попыткой убить Нефис? Конечно, этими стрелами можно было убить другого святого, но было очень сомнительно, что Нефис могла бы серьезно пострадать. Но, с другой стороны, очень немногие действительно знали всю степень способностей Неф. Сторона, ответственная за покушение, могла просто недооценить, насколько трудно ее убить. Слишком многое в этом инциденте казалось странным. Но один факт был неоспорим: вся ситуация попахивала чем-то подозрительным. Нефис наконец заговорила, положив руку на локоть Морган. «Морган, достаточно». Принцесса войны одарила ее долгим взглядом, а затем покачала головой. «Неважно, даже без всяких доказательств в мире найдется очень мало лучников, способных на что-то подобное. У правительства может не быть средств, но у нас, Валора, они есть. Не составит труда найти подозреваемого, проведя расследование по каждому из них. И когда мы это сделаем, помяните мои слова, святой Кай, его ждет адская расплата». Он поклонился, скрывая свое лицо от посторонних глаз. «Как пожелаете, леди Морган». Санни надоело видеть, как над его другом издевается кто-то другой, поэтому он повернулся к Нефис и задал вопрос, надеясь повернуть разговор в другое русло. «Откуда ты знала, что ЛТС взорвется?» Она взглянула на него, несколько мгновений колебалась, а затем отвернулась, пожав плечами. «Ты, наверное, не знаешь, лорд Тень, но на мою жизнь было совершено множество покушений, когда я была моложе. У меня большой опыт в таких вещах. Если знать, куда смотреть, легко заметить, что машина не в порядке. Я всегда знаю». Санни молча смотрел на нее. «Но я знаю, ты мне уже рассказывала. Я даже видел это в твоих снах». Вот что он хотел сказать, но, разумеется, не сказал. Вскоре у входа в парк появилась колонна тяжелых бронированных машин, раскрашенных в цвета клана Валор, а не правительства. Морган посмотрела на колонну и с тяжелым вздохом убрала коммуникатор. Взглянув на Кая, она на мгновение задержалась и с подобием приличия сказала: «Тогда я пойду. пожалуйста, немедленно сообщите мне, если появятся какие-либо новости о расследовании, лорд Кай». Затем она обратилась к Нефис. «Ты идешь, ты, должно быть, устала после исцеления всех этих людей». Нефис задумалась, после чего покачала головой. «Я наверстаю упущенное с Каем, а ты иди, у тебя должно быть много дел». На лице Морган появилась мрачная улыбка. «Ах, да, теперь да, но ты уверена, кто сказал, что не будет вторичного нападения? Если кому-то удастся убить тебя, отец будет очень зол на меня». Нефис слегка приподняла подбородок. Ее голос оставался ровным, когда она сказала: «Есть ли кто-то, кто может убить меня?» Морган немного помолчала, а потом усмехнулась и отвернулась. «Как хочешь. Что ж, моя сестра права. Если кто-то собирается убить ее, ему придется очень постараться». С этими словами она кивнула Санне и ушла. «До новых встреч, лорд Тень». Вскоре ее изящная фигура исчезла из виду, оставив его наедине с Нефис и Каем. Санни вздохнул под маской. «Значит, эти двое собираются наверстать упущенное. Ему не было места на их дружеской встрече. Значит, и ему лучше уйти». Он открыл рот, намереваясь сказать что-то отрывистое и отстраненное, но, к его удивлению, Нефис заговорила первой. Одарив Кая пронзительным взглядом, она повернулась к Санни и спросила: «Лорд Тень, ты не возражаешь составить нам компанию?» Глава 1741. Лучшая политика. Они покинули зону около врат на правительственном транспорте. Поездка была куда менее роскошной, чем на уничтоженном ЛТСНФ, но Санни, преодолевший бесчисленные километры на трясущихся военных машинах, не возражал. Интересно, сколько стоил тот ЛТС? Если бы Санни потерял что-то настолько роскошное и дорогое, он бы проклинал мертвых богов и тонул в горечи. Но Нефис, похоже, не слишком переживала из-за потери. Правда, ее настроение казалось немного странным. Когда они проезжали мимо обгоревших обломков ЛТС, она пристально смотрела на автомобиль с отстраненным выражением в глазах. «Ты в порядке?» Санни хотел бы, чтобы этот вопрос задал именно он, но повелитель теней не был столь внимательным. Поэтому он промолчал, и Кай заговорил вместо него. Нефис задержалась на несколько мгновений, а затем отвела взгляд от обломков и вздохнула. «Конечно, просто ситуация такая знакомая, но исход совершенно иной. Времена изменились. Казалось, она, как и Санни, вспоминает прошлое». Он размышлял о том, насколько отличается его ужас во время столкновения с первыми вратами кошмара от сегодняшней битвы, где ему даже не пришлось пошевелить пальцем. Нефис же, должно быть, сравнивала беспомощность, которую она ощущала в детстве, с сегодняшним покушением на ее жизнь. Разница должна была быть просто поразительной, учитывая, что сейчас она была одной из самых могущественных святых в мире. Правительственная машина двигалась по улицам Оск с умеренной скоростью, однако новости о случившемся распространялись гораздо быстрее. Санни даже не хотел представлять, какая буря поднимется, когда люди узнают, что меняющая звезда, любимица человечества, чуть не погибла от рук убийцы человека, защищая невинные жизни от появившихся врат кошмара. Люди, ответственные за правительственную пропаганду, уже должны были сходить с ума. Они были великими мастерами по распространению и подавлению информации, но в этот раз инцидент оказался слишком сенсационным, а его участники – слишком известными. Невозможно было остановить распространение этой истории, поэтому они могли только пытаться контролировать ее. Правительство оказалось в затруднительном положении. На самом деле, это было очень изобретательно. Нефис была так любима и почитаема во многом потому, что правительство однажды решило сделать из нее яркий символ для всего человечества. Конечно, она сама приложила немало усилий, чтобы заложить этот фундамент, но правительство было ответственно за первоначальный толчок. Однако теперь кто-то воспользовался плодами их труда и использовал их против них. Общественное возмущение, вызванное покушением на жизнь меняющей звезды, было бы пропорционально количеству усилий, которые правительство приложило, чтобы сделать из нее человека, которого все почитали и которым все восхищались. За последние 4 года ее репутация стала еще более возвышенной, достигнув невообразимых высот. Заключалась ли истинная цель убийцы в том, чтобы подорвать правительство, а не в том, чтобы убить Нефис? Санни продолжал размышлять о том, кто стоит за нападением, пока транспорт ехал по улице Моск, в конечном итоге достигнув отдаленного района. Там, в стороне от шумного города, стоял скромный особняк, окруженный высокой стеной. Это был особняк клана Бессмертного Пламени, служивший оперативной базой хранителей огня в мире бодрствования. Транспорт прошел проверку на безопасность и направился в подземную парковку. Кай отослал водителя и охранников, приставленных к Нефи с правительством. Сид тоже попрощалась с ними и ушла, сетуя себе под нос на состояние своей рваной одежды. Потеря дорогой одежды, похоже, беспокоила ее гораздо больше, чем недавняя засада. Хранители огня – странная компания. Нефис провела двух своих гостей в защищенную комнату в глубине особняка. Заметив, насколько хорошо защищена комната, как современными средствами наблюдения, так и с помощью рунической магии, Санни понял, что ее планы вовсе не сводились к тому, чтобы наверстать упущенное Скайм. Он так и подозревал. Санни с внешним безразличием огляделся по сторонам, после чего выдвинул стул и сел. «Полагаю, это непростая встреча друзей». Кай остался стоять, прислонившись одним плечом к стене, а Нефис села напротив Санни и кивнула. «Действительно». Он слегка наклонил голову. «Могу я узнать, какова цель этой встречи?» Нефис слабо улыбнулась, несколько мгновений молчала, а затем посмотрела на Кая. «Ты знаешь, в чем заключается недостаток святого Найтингейла, лорд Тень?» «Ах!» Санни откинулся назад, совершенно расслабленный. «Он чувствует ложь, не так ли?» Недостаток Кая не был особо афиширован, но он также никогда не скрывал его. «Так что любой, кто захотел бы узнать, узнал бы». Нефис кивнула. «Да, я подумала, что нам с тобой стоит поговорить на чистоту». Будучи закоренелым лжецом, Санни не мог не напрячься при этих словах. Было так много вещей, о которых он обманывал мир. Неужели она узнала один или два его секрета? Какие именно? Насколько он влип? Конечно, это не обязательно так. Нефис могла просто захотеть обсудить то, что не терпит лжи. Как бы то ни было, Санни ничем не выдал своего беспокойства. Более того, он улыбнулся за маской. Помолчав пару секунд, Санни пожал плечами. «Почему бы и нет? В конце концов, я самый честный человек в мире, даже в двух мирах». Нефис на мгновение уставилась на него, а затем перевела взгляд на Кая. Кай изучил Санни с очень странным выражением лица, немного помедлил и коротко кивнул ей. Она выглядела озадаченной. Санни подавил смешок. «Итак, что ты хотела обсудить со мной, леди Нефис?» Нефис слегка нахмурилась. Однако, когда она заговорила, ее голос был ровным. «Мы уже давно танцуем вокруг этого вопроса. Ты дал мне множество намеков, тонких или нет, мы должны быть союзниками, и от того, что я хочу обсудить сегодня, зависит, насколько далеко зайдет наш союз. Если ты не возражаешь, я задам несколько вопросов. От твоих ответов будет зависеть характер нашего партнерства». Он молчал, не высказывая никаких возражений. Она задержалась на некоторое время, а затем кивнула и сказала: «Прежде всего мне очень любопытно. Похоже, ты очень хочешь знать, как бы я убила Верховного, лорд Тень. С чего ты взял, что меня, принцессу Домена Мечей, так интересует цареубийство?» Санни молча смотрел на нее, в глазах его безэмоциональной маски застыла холодная тьма. Его ониксовые доспехи зловеще поблескивали в тусклом свете лампы. В конце концов он заговорил отстраненным тоном. «Я могу ответить на твой вопрос тремя своими собственными». Нефис подняла бровь. «О!» Он кивнул, затем ровно произнес. «Кто пытался убить тебя в детстве? Почему? И что бы я сделал на твоем месте, став святым?» Его голос стал еще холоднее обычного. «Представь, что кучка предателей убила моего отца, сговорилась уничтожить мой клан и превратила мою жизнь в ад. Чем дальше я падал в ад, тем выше поднимались эти отвратительные упыри. Если бы со мной случилось нечто подобное, я был бы просто в бешенстве». Санни пожал плечами. «Короче говоря, это потому, что я достаточно знаю о тебе, леди Нефис». Она некоторое время изучала его с бесстрастным выражением лица, а затем взглянула на Кая. Получив его подтверждение, Нефис нахмурилась. Ее голос прозвучал немного плоско. «Должна сказать, моя сестра была права. Ты действительно очень хорошо информирован для отшельника, лорд Тень». Глава 1742. «Хорошая причина». Санни усмехнулся под маской. «Что я могу сказать? Я не всегда был отшельником». Она задумалась на несколько мгновений и в конце концов кивнула. «Хорошо, тогда мой следующий вопрос. Предположим, что ты прав, и я действительно испытываю подобный интерес. Но что насчет тебя? Какова твоя причина?» Санни усмехнулся. «Ты поверишь мне, если я скажу, что моя причина точно такая же, как и у тебя?» Нефис на мгновение задумалась, а затем покачала головой. «Не очень». Он слегка наклонил голову. «Что ж, справедливо. Это не так. По правде говоря, я не питаю такой большой злобы к суверенам, как ты. Я действительно их сильно презираю, но, отвечая на твой вопрос, думаю, это связано с тем, чего я желаю». Она пронзила его тяжелым взглядом. «И чего же ты желаешь, лорд Тень?» Он холодно рассмеялся. «О, ничего особенного. Красивый дом с живописным видом, где-нибудь в теплом и приятном месте. Вкусная еда и хорошая компания. Достаточно денег для безбедной жизни. Безопасности, благополучия, все в этом роде». Нефис пару раз моргнула. Казалось, она была весьма удивлена этим ответом. «Ты живешь в темном храме посреди зоны смерти, окруженный ужасными кошмарными существами. Но все, чего ты желаешь, это красивый дом и вкусная еда». Санни бесстрастно посмотрел на нее. «Не забудь о хорошей компании». Он сделал паузу, а затем ровно добавил. «Тебе может показаться, что это простое желание, леди Нефис. Но в том-то и дело, в этом мире, в котором мы все живем, даже такое простое желание недостижимо. Нужно стать богом, чтобы жить без забот. Нет, на самом деле даже стать богом может быть недостаточно». Она нахмурилась. «Как это связано с твоей враждой против великих кланов и суверенов?» Он несколько мгновений молчал. Когда он наконец заговорил, голос его звучал мрачно и зловеще. «Корень моей вражды заключается в том, что они пытаются диктовать мне форму мира, в котором я живу, не обладая при этом достаточной компетенцией, чтобы обеспечить его безопасность. Их методы, их бессердечие и их высокомерие одновременно ошибочны и отвратительны. Что может быть лучшим доказательством, чем война, которую они собираются начать?» Санни покачал головой. «Иными словами, мне претит мысль о том, чтобы позволить суверенам решать мою судьбу. Я бы предпочел иметь возможность принимать такие решения самостоятельно. Я долго и упорно боролся, чтобы получить ее». Кай молча кивнул, давая Нефис понять, что он говорит правду. Она глубоко вздохнула и молча посмотрела на Санни. В ее глазах медленно зажглись белые искры, и на лице появилась слабая улыбка. «Тогда следующий вопрос. Ты мог бы двигаться самостоятельно или заключать союзы с любыми другими людьми, но ты решил строить отношения со мной. Почему?» Санни несколько мгновений смотрел на нее, а затем пожал плечами. Что он должен был ответить? «Потому что ты – меняющая звезда». Заметив немой вопрос в ее глазах, он мрачно добавил. «Знаешь, люди в наши дни склонны игнорировать ценность надлежащего образования. Возьмем, к примеру, базовые знания языка. Очень немногие стараются серьезно выучить рунические языки царства снов, полагаясь на заклятие, которое сделает перевод за них. Но если бы они это делали, то знали бы, что на самом деле означает твое истинное имя, леди Нефис». Санни улыбнулся, скрытый за неподвижной маской. «Ты не та звезда, что меняется, а та, что вызывает перемены. Звезда, которая приносит разрушение и несчастье, но также и возможности. Мы живем в эпоху великих потрясений, и есть ли лучший человек для создания союза, чем тот, кому суждено оказаться в центре всех этих бедствий?» Он усмехнулся. «Такой человек, как я, которому не суждено ничего, может получить худший исход, если не свяжет себя с кем-то вроде тебя. Будет еще лучше, если я сделаю тебя своим должником. Общий враг, общая судьба и немного рычагов влияния – идеальная основа для прочного союза, не так ли?» Санни закончил говорить и взглянул на Кая. Очаровательный лучник засомневался под его взглядом, а затем медленно кивнул. «Вот так, этого должно быть достаточно». Однако на этот раз Нефис не стала искать подтверждения у Кая. Вместо этого она посмотрела прямо на Санни и сказала: «Ты лжешь». Он нахмурился, опешив. После долгой паузы Санни ровным тоном произнес: «Разве святой Найтингейл только что не подтвердил, что я не лгу?» Она слегка покачала головой. «Кай умеет распознавать ложь, но он слишком честен и порядочен. Есть много способов обмануть человека, сказав правду, и именно это ты и делаешь, лорд Тень. Ты не рассказываешь мне всего, и это нормально. Мне не нужно знать все твои секреты, но мне нужно знать, действительно ли у нас общий враг и почему ты решил стать моим союзником». Санни некоторое время молчал. Проклятие. Она забыла его, так почему же она не забыла все его уроки обмана? В конце концов он вздохнул и отвел взгляд. Санни задумался на несколько мгновений, а затем позволил маске безразличия, которую носил повелитель теней, немного треснуть, показав проблеск искренности. «Кое-кто сказал мне однажды, что люди вроде меня рождаются, чтобы разрушать, а не строить. Что этому миру больше нужны убийцы и разрушители, чем спасители и созидатели. Что ж, это оказалось правдой. Он посмотрел на нее, прячась за невыразительной маской. «Я действительно лучше всего умею убивать. Однако знаешь, сегодня по всему царству снов люди что-то строят. Где-то в домене Сонг молодая девушка строит дорогу. В другом месте, в домене мечей, молодой отец строит ферму, чтобы прокормить жену и ребенка. Возможно, эти люди не так могущественны, как я, и не так амбициозны, как я. Они не могут убивать кошмарных существ так же хорошо, как я, но они тоже важны». Сан не поморщился и ровным тоном добавил: «Эта девушка, ребенок фермера и бесчисленные другие, подобные им. Стыдно признаться, но я надеюсь, что все убийства, которые я совершаю, изменят мир так, что они смогут прожить свою жизнь, строя новые вещи. Даже если им придется строить их на руинах, которые такие, как мы, меняющая звезда, оставили после себя». Он слегка наклонился вперед. «Как тебе это в качестве причины?» Она долго молчала, спокойно глядя на него. В конце концов, казалось, Нефис приняла его ответ. Она вздохнула, а затем бесстрастно спросила: «Ты служишь кому-нибудь из трех верховных?» Сан не покачал головой. «Нет». Она кивнула. «Ты собираешься предать меня?» Он усмехнулся. «В целом, нет». Нефис приподняла бровь. Затем она слегка улыбнулась. «Ты что-нибудь скрываешь от меня, лорд Тень?» Сан не пожал плечами. «Очень многое». Она посмотрела на Кая, получила его подтверждение, а затем откинулась на спинку стула. «Отлично, это приемлемо. Тогда я тоже буду честный». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел человек, которого Сан не совсем не ожидал увидеть. Джет бросила на него хмурый взгляд, затем повернулась к Нефис и сказала суровым голосом: «От этого парня несет смертью». Кривая улыбка исказила ее губы. «Мне он нравится». Глава 1743. Небольшая группа преданных граждан. Сан не был удивлен, увидев здесь Джет. В конце концов, теперь она была одним из руководителей правительства. Такие, как она, не должны были без приглашения посещать членов великого клана. Не то чтобы он не был рад ее видеть. Джет была точно такой же, как и прежде. Ее бледная кожа, иссиня-черные волосы и льдисто-голубые глаза поражали воображение. Несмотря на то, что к этому времени она поднялась гораздо выше в правительственной иерархии, ее униформа была практически такой же, только на знаке отличия вместо трех звезд было четыре. Если что и изменилось, так это то, что она выглядела еще более невыспавшейся, чем обычно, если это вообще было возможно. Санни невольно засмотрелся на нее, но совсем по другой причине, чем во время их первой встречи. Он просто был рад видеть ее после стольких лет. Джет уставилась на него в ответ. «Ты, должно быть, повелитель теней». Он кивнул и ответил ровным голосом. «А ты, должно быть, жнец душ Джет». Она некоторое время изучала его, а затем подняла бровь. «Почему ты в хэллоуинском костюме?» «Ха». Санни наклонил голову, обдумал ее вопрос и серьезно спросил: «Что такое Хэллоуин?» Джет пару раз моргнула. В конце концов, она махнула на него рукой. «Неважно, я много слышала о тебе, Тень. Приятно, наконец, сопоставить лицо с именем. Ну, вроде того. Так что, никто не собирается объяснять мне, кто такой этот Хэллоуин?» «Невежливо». Санни нахмурился под маской. «Надеюсь, только хорошие». Джет усмехнулась. «Ну, говорят, ты правишь зоной смерти, ешь на завтрак проклятых кошмарных существ, борешься с титанами ради забавы и в полнолуние можешь превращаться во всевозможных ужасных монстров». Он мрачно уставился на нее. «Это абсурд». Она кивнула и хотела что-то ответить, но не успела. Сан неровным тоном добавил: «Я могу превращаться во всевозможных ужасных монстров в любое время, когда захочу. Причем тут луна?» Джет, казалось, забыла, что должна была сказать. Стоявший рядом с ней Кай вдруг поперхнулся воздухом. Сан не молча улыбнулся. Посмотрев на Нефис, он спросил: «Леди Нефис, ты упомянула, что будешь честна со мной. Интересно, что ты собиралась сказать?» Она на мгновение задумалась, но вместо нее ответила Джет: «Официально я здесь, чтобы задобрить Нефис от имени правительства. По правде говоря, это покушение избавило меня от многих проблем. В противном случае мне пришлось бы приехать тайно. На самом деле я здесь, чтобы встретиться с тобой, Тень». Санни изучал их двоих, догадываясь о том, что сейчас произойдет. Нефис кивнула. «Мы ждем еще пару человек». Почти сразу после того, как она это сказала, Санни понял, что в комнате есть кто-то еще. Переведя взгляд, он заметил, что в какой-то момент появилась Касси, тихо стоящая у стены. Тьма, затаившаяся в глазах его маски, показалась еще более непроницаемой. Песнь павших. Она слегка поклонилась. Лорд Тень, не так уж странно, что он не почувствовал ее приближения. Он все еще ощущал, как вокруг них едва заметно пульсирует ткань бытия, сродни ударной волне от открывающихся врат кошмара. Это было странное ощущение, которое могли почувствовать только святые, возвещавшие о том, что кто-то поблизости перешел из другого царства. Должно быть, Касси прибыла прямо из бастиона. Но тут Сан не почувствовал нечто другое. Ужасное предчувствие. В следующее мгновение раздался звук энергичных шагов, и в комнату осторожно вошла Эффи. Она огляделась по сторонам, и ее взгляд остановился на Санне. Он сразу же напрягся. Боги, что теперь скажет эта женщина? Эффи несколько мгновений смотрела на него, а затем улыбнулась. «Привет», и повернулась к Нефис. «Уступает мастеру Санлессу. Держу пари, он даже готовить не умеет. Держись, принцесса». Нефис закрыла глаза. Санни тем временем широко распахнула их. «Что значит уступает? Как я могу уступать этому ленивому ублюдку? Мы же с ним одно лицо». У Касси было очень странное выражение лица. Нефис медленно выдохнула, на мгновение застыла в неподвижности и снова открыла глаза. «Лорд Тень, познакомься со святой Афиной, воспитанной волками». Санни уставился на Эффи, сокрушаясь о том, что взгляды не могут убивать. Вернее, его взгляд не мог. Где-то там должен был существовать пробужденный с таким аспектом, и уж точно более одного кошмарного существа. Он без эмоций произнес. «Она шумная». Эффи бросила на него угрожающий взгляд и усмехнулась. «Хочешь заняться армрестлингом? Если ты победишь, я заткнусь». Нахмурившись под маской, Санни наклонил голову и еще раз посмотрел на нее. Он испытывал искушение, но не хотел разрушать стол. «Я не хочу». Она рассмеялась. «Хороший выбор». С этими словами она наконец-то села. Теперь их было шестеро, и они сидели за столом, который, по совпадению, был круглым. Меняющая звезда из клана Бессмертного Пламени. Святая Кассия, песнь павших. Ночной певец Кай, истребитель драконов. Святая Афина, воспитанная волками. Зверь войны, жнец душ Джет. И таинственный трансцендент, известный как повелитель теней. Пять святых смотрели на него, а Санни молча смотрел на них в ответ. Вся когорта здесь. Он тайком огляделся. Комната, где они собрались, не отличалась роскошью, но кто-то сказал ему, что сегодня здесь будет вершиться история. Он практически чувствовал это в воздухе. Предзнаменование разрушительных перемен. Санни вздохнул и ровно произнес. «Похоже, я попал в славную компанию». Нефис некоторое время молчала, а затем вздохнула. «Я сказала тебе, что характер нашего сотрудничества будет зависеть от твоих ответов, лорд Тень. Твои ответы меня удовлетворили, так что я решила довериться тебе. По крайней мере, настолько, чтобы ввести тебя в узкий круг. Эти люди, мои самые близкие доверенные лица». Она сделала паузу, а затем, немного подумав, добавила. «Обычно я бы не стала так быстро доверять кому-то, но время не на нашей стороне, и мои инстинкты подсказывают мне, что ты заслуживаешь этого. Я попросила святого Кая помочь мне подтвердить это чувство. Надеюсь, ты не обидишься. Святая Кассия также посоветовала мне сделать этот шаг». Санни помолчал мгновение, а затем отстраненно сказал. «Какая странная группа. Два прославленных трансцендентных воина из домена мечей, три возвышенных чемпиона правительства, и я бродяга, у которого нет хозяина. Зачем именно мы вшестером собрались здесь вместе?» Нефис медленно оглядела каждого из собравшихся. Затем она пожала плечами и ответила своим обычным ровным тоном. «Потому что мы вшестером собираемся уничтожить суверенов». Глава 1744. «Поменять мир». Они вшестером собирались уничтожить суверенов. Некоторое время Санни молчал, глядя на членов когорты из-под своей невыразительной маски. Затем он усмехнулся. «Вы хотите свергнуть оба домена и полностью изменить мир вшестером?» Нефис сохранила спокойствие и равнодушно пожала плечами. «Почему бы и нет? Разве мир, который я хочу изменить, не был сформирован всего тремя?» Ему нечего было ответить. Нынешний облик мира действительно был продиктован тремя могущественными личностями, Анвилом из Валора, Кисонг и Астерионом. Последние два десятилетия они выступали в роли богов человечества, определяя его судьбу из-за занавеса. И вот теперь Нефиса и ее когорта готовились поднять восстание против богов. Это было странно поэтично, и в то же время немного зловеще, словно история повторялась. Санни вздохнул. «Итак, вы принимаете меня в свой подпольный революционный клуб. Что ж, прекрасно, это было и моим намерением с самого начала. Но раз уж мы дошли до этого момента, я должен снова задать вам тот же вопрос, леди Нефис, на этот раз в менее гипотетическом контексте. Как ты планируешь победить суверенов?» Она спокойно встретила его темный взгляд. «Мой ответ остается прежним. Достигнув верховного ранга самостоятельно, его взгляд внезапно стал гораздо более пристальным. «О, ты нашла способ стать верховной, не бросая вызов четвертому кошмару?» Сан не солгал бы, сказав, что ему неинтересно услышать ответ. В конце концов, он и сам пытался раскрыть секреты верховного ранга. В случае Неф она не могла бросить вызов четвертому кошмару, потому что ей это было запрещено, но в его случае он просто не мог. Без заклятия контакт с семенами кошмара был бессмысленным. Санни не только не мог войти в кошмар, но и, оказавшись слишком близко к семени, рисковал стать испорченным. Нефис медленно вдохнула, и в ее глазах на мгновение появилось напряжение. «Нашла ли я способ? Это сложный вопрос. В каком-то смысле да, я нашла способ стать верховной. Однако я все еще ищу способ пройти этот путь». Санни нахмурился. «Боюсь, тебе придется говорить более конкретно». Она отвела взгляд и слабо улыбнулась. «Каждый аспект уникален, а значит, и путь к верховному рангу у каждого свой. В основе всего этого лежит акт навязывания своей воли миру и обретения власти над ним. Но само навязывание отличается от аспекта к аспекту, как и сам процесс. Все зависит от исходного элемента».